Когда исследователи альвов изучали комнату на 13 этаже, то они заинтересовались сундуком и лежащими в нем предметами, но изучив их, они все вернули на место, пусть и уложили все немного по-другому. Все-таки там не было ничего, что стоило бы забирать, так как все то же самое они могли найти и в других местах. А так как никаких необычных свойств у этих предметов выявлено не было, то было решено оставить их в покое. И вот, обнаружив комнату и на 14 этаже, осматривающие сундук исследователи заинтересовались такой интересной особенностью предметов. Так что вынув один на пробу, они проверили, что произошло с вещами на 13 этаже, и не смогли открыть сундук. Как оказалось, пока сундук открыт на одном этаже, открыть сундук на другом не представляется возможным. Во время второго эксперимента крышка на 14 была закрыта, и открывшие сундук на 13 обнаружили, что одного предмета не хватает, именно того, который был изъят на 15. Тогда был вынут предмет на 13 этаже, и когда они открыли сундук на 14, то там его тоже не хватало. Так было установлено, что сундуки между собой связаны, и начались проверки, в попытке понять, как это работает. К большому их сожалению, у них был доступ только к двум сундукам, а про комнату на 12 этаже они только знали, что она там есть. Поэтому им пришлось ограничиться только теми проверками, которые они могли себе позволить, имея только два объекта. Но даже так они сумели узнать много нового, о чем сейчас и докладывали двум старейшинам и Вайкрис. «Я уверен, что твое предположение верно как минимум и для следующего этажа, так как он принципиально не отличается от всех предыдущих», – пожал плечами Надрин. «Пусть разведчики, пока остальные заняты помощью гоблинам в починке механизмов и изучением принципов их работы, продолжают осматривать 15 этаж, тщательно проверяя каждое помещение и обращая внимание на все странности, а когда комната будет найдена, они проведут туда исследователей, и те проверят свои выводы». На этом и порешили, так как никакой другой альтернативы все равно не было. Пока львы обсуждали обнаруженную особенность найденных ими странных комнат, Круск предавался печали за кружкой пива в компании с Айзеком. Они неплохо ладили, ведь орку нужно было выговориться, а Айзек предпочитал больше слушать, чем говорить. Так что можно сказать, что они нашли друг друга. «И ты представляешь, там больше никого нет», — стукнул кружкой по столу Круск. «Эти базы не восстанавливаются, и нам теперь ни с кем сражаться». Они сидели в баре на 12 этаже, месте очень популярном, так что народу тут всегда было прилично, особенно по вечерам. Поэтому одного бармена не хватало, и за стойкой их работало сразу два, а вместе с ними от 2 до 6 разносчиков. К сожалению, сильные женщины с 12 этажа не горели желанием этим заниматься, так что гостей обслуживали здоровенные орки и львы, и иногда человек. Они не были постоянным персоналом, в отличие от барменов, а набирались из числа получивших серьезные травмы и не успевших еще восстановиться. Таких всегда было в достаточном количестве, так как пространственные аномалии на этом этаже чаще ловили неправильно сформированные группы, а одиночек или по 2, максимум 3 искателя. Да и слизи в зоне опытных садков понемногу учились, так что их тактики нападения постепенно усложнялись, что приводило к получению травм. Правда, в последнее время их все же сумели изрядно подсократить, так что нападений стало меньше, но вот их эффективность наоборот возросла, так как народ начинал расслабляться и не замечал подкравшегося монстра. Да и некоторые рыбы были не подарок, имея крепкие и острые зубы, и умея выпрыгивать из воды. И когда такое делала некрупная рыбешка, то она максимум могла вырвать небольшой кусок мяса, но если из-под воды нападала здоровенная тварь длиной больше тебя, то она и руку могла откусить, а если слишком зазеваться, то и голову. Конечно, все садки, в которых такие рыбы выращивались, были отмечены и картографированы, но нет-нет, а им удавалось подловить кого-то на неосторожности. Айзек сочувственно похлопал собутыльника по плечу и долил пиво в его кружку. Потом немного подумал и махнул рукой бармену за стойкой, подзывая его или разносчика. «Виски есть?» – поинтересовался он у подошедшего к их столу орка, по которому и не скажешь, что совсем недавно у него не было обеих ног, которые умудрилась сожрать одна особенно хитрая и живучая слизь. Получив согласный кивок, Айзек показал 2 пальца и уточнил: «Бутылки». Ему все еще тяжело давался разговор на местном языке, хоть понимал он уже почти все и мог вполне себе изображать собеседника на посторонние темы, не касавшиеся его работы. Именно поэтому он в основном молчал, предпочитая слушать, да и привычка соблюдать тишину, чтобы некроморфы его не услышали, никуда не делась. Вскоре разносчик вернулся и выставил на стол две прозрачные стеклянные бутылки без каких-либо этикеток, но с кофейного цвета жидкостью внутри, два стакана, переносной мини-холодильник, в котором хранили лед в кубиках, а также две тарелки с мясо-сырной нарезкой и с порезанными дольками и кольцами фруктами, которые только частично были из закупленных на зиму запасов, а частично добытыми по ту сторону искажения. Понятно, что в бутылках был не настоящий виски, а изделие местного алкогольного магната, Тикка, но по крепости оно не сильно отличалось, если отличалось вовсе, а по качеству, аромату и вкусу даже превосходило. Название же виски закрепилось за этим пойлом именно благодаря самому Айзеку, которому было проще использовать знакомые ему названия, чем пытаться каждый раз объяснять, что же именно из имеющегося ассортимента ему нужно. И самое главное, что на 14 этаже то же самое, ни одного нормального противника, между тем продолжал жаловаться Круск. Ну и как нам в такой ситуации становиться сильнее? Сочувственно покивав, Айзек откупорил одну из бутылок и щедро плеснул в оба стакана. Закрыв и отставив бутылку, добавил в них по паре кубиков льда и взял один в руки, легонько стукнув его краем по второму стакану. Раздавшийся звон привлек внимание Круска, и тот подхватил свой стакан, опрокинув его содержимое в рот и захрустев льдом, перемалывая его крепкими зубами. Закуски он поначалу проигнорировал, но потом все же сделал себе бутерброд из шмата копченого мяса и куска сыра. И ведь подземелье может создавать сильных противников, это видно по големам на 9 этаже, которые на 4 уровне сложности сейчас для нас непроходимы. По крайней мере, их командующий со своим отрядом, продолжил жаловать орк, после того, как проживал. Но почему-то оно не создало ни одного достойного противника, с которым можно было бы сражаться снова и снова на этажах ниже. А что с искажениями? Поинтересовался Айзек. Там ведь можно найти достойных противников. Сам он избегал заходить в пространственные аномалии, или, как их называли местные, искажения. Но не потому, что он отлично помнил про некроморфов и обелиск, и ему не хотелось, чтобы это нашло сюда путь, хотя и поэтому тоже. К тому же, как оказалось, тут есть боги, а по его мнению, которое он сформировал после общения с дворфами, орками и альвами, это было не намного лучше. Нет, вначале он пару раз зашел в такие аномалии, но потом зарекся это делать, так как каждый раз оказывался в условиях какого-то пиздеца, связанного с инопланетными монстрами. Причем во второй раз это оказались чужие, фильмы про которых он почему-то помнил. Так что он решил, что такие приключения точно не для него. Искажение? Орк скривился как от зубной боли. Еще одного плетения венков я не переживу. Айзек на это только молча кинул в стакан собутыльника лед и долил виски. Ему не нужно было рассказывать, как провалившийся в очередное искажение орочий отряд оказался в гостях у фей, которые заставили их собирать цветы и плести венок для их королевы, а все неудачные, по их мнению, экземпляры заставляли носить самих орков. С этими венками на голове те и вернулись обратно, выйдя из стены на площади перед магазином на 12 этаже. Понятное дело, что на глазах у всех присутствовавших там в это время, я уже начинаю сожалеть, что не отправился в эти пещеры леса, может быть, там мы нашли бы достойных соперников, чтобы стать сильнее, сообщил Круск, после того, как они снова выпили и закусили. Но ты же тренировал новеньких, и тренировал успешно, они уже вполне себе способны самостоятельно пройти 2 уровень сложности 9 этажа, напомнил ему Айзек. Так только это и успокаивает, хмуро буркнул орк. Но эльвы-то уже на 15 этаже. Ну, тут я тебе особо ничем помочь не могу, покачал головой Айзек, снова наливая. Здорово, о чем печалимся? Раздался веселый голос, и за их столик приземлился Тек, выставив на стол еще одну бутылку, только не виски, а какой-то спиртовой настойки, которую неразведенные могли нормально употреблять только дворфы. Он плеснул этого зелья в свой стакан и поднял его в воздух. Ну, за то, чтобы руда была правильная, а жила богатая, провозгласил он, и выпил. Круск с Айзеком поддержали тост, ожидая, пока их знакомый расскажет о причине такого веселья. Закусив как следует, дворф налил еще одну и с хитрой улыбкой посмотрел на собутыльников. «Давай, колись уже», — усмехнулся Айзек, уже успевший изучить характер этого дворфа и знавший, как с ним нужно общаться. «Хе-хе, поздравьте нас, мы зачистили шахту с медью и на подходе олова, а также нашли, где можно добывать железную руду, но там придется еще повозиться, так как в этом отнорке обитает семейство каких-то насекомых, которые плюются ядом и взрываются, да и кроты никак не успокоятся и украли уже третий комплект кирок», — сообщил им довольно приятные новости Тек, поднимая стакан. «Думаю, за это стоит выпить». «Согласен», — поддержал его Айзек, который допил только первый стакан и сейчас как раз обновлял свою тару. Орк же на это только злобно фыркнул, сжав левую кисть в кулак, но тост поддержал. «Ну а у вас что за проблема, что вы такие грустные сидите?» — поинтересовался Тек, после того, как они закусили. Хмурый Круск немного подумал, но подбодренный Айзеком все же решил поделиться с дворфом своей проблемой, в конце поинтересовались, может ли он со своими людьми спуститься в эти шахты. Тек на вопрос ответил отрицательно, так как это был их участок, за доступ к которому дворфам пришлось очень сильно постараться. И вообще, дворфы же не лезут на 13-й этаж, оставив его исследование на альвов и орков, вот и тем не стоит мешать работать дворфам. «Ты не обижайся, но тут ничего не поделаешь», — пожал плечами Тек, обращаясь к орку. «Но я могу дать совет, если хочешь». «Говори», — кивнул Круск. Ведь этого дворфа он уже знал, и тот зарекомендовал себя не только отличным кузнецом, но и достойным воином. К тому же, он пока ни разу не нарушил данного слова, так что выслушать его стоило. «Я бы посоветовал поговорить с големами на 13-м этаже, попросив их поучить сражаться», — высказал идею Тек. «Ведь големы из аванпоста вполне себе показывали ремесленникам, как стрелять из их пневматических ружей, а также поясняли, почему их крепость имеет именно такую конфигурацию, да и с 13-го этажа обучили ведь альвов пользоваться огненными артефактами. Так почему бы им не научить вас тому, как они и их противники сражаются?» Идея была интересная и вполне себе логичная, о чем Айзек и сообщил. Конечно, сам он с големами не общался, но достаточно хорошо знал Тикка, чтобы доверять его словам и суждениям, по крайней мере в таких вопросах. Круск на это кивнул и поблагодарил дворфа за совет, но ничего не сказал по поводу того, последует ли он ему или нет. Впрочем, самого Тикка это мало волновало, к тому же сейчас у него было приподнятое настроение, ведь уже сейчас они могут начать изготавливать медные изделия, а вскоре и варить бронзу. А когда они зачистят шахту с железной рудой, то вообще будет замечательно, и они перестанут быть зависимыми от привозного металла и того, сколько и чего они смогли отломать на 13-м этаже в расплавленном зале. Вообще, найденные ресурсные узлы, как их назвал хранитель, были вещью интересной, так как основной поставляемый ими продукт был в виде какой-нибудь разновидности руды. Но среди откалывающейся кусками руды попадались и самородки чистого металла. Да, их было очень мало, но зато он не требовал проведения процесса выплавки металла из руды, а главное, такие самородки были великолепной чистоты, так что из них можно было изготавливать предметы не хуже качеством, чем из полученного металла на 13-м этаже. И если такая тенденция сохранится, то кто знает, может быть, они найдут руду, которую можно применять при плавке и варке орехалка, и тогда он сможет выплавить идеальный орехалк, без каких-либо дефектов. Ведь в этой руде будет именно тот металл, который нужно добавлять в медь, чтобы получить орехалк. А раз в нем не будет других примесей, то и сам орехалк получится чистейшим. Часть 315. Монстр не отставал, так что эльвы бежали не останавливаясь. Впрочем, любой бы понял, что это самое верное решение, если бы увидел, как монстр без всякого напряжения бежит за ними с поднятым над головой топором на длинной рукояти, который он удерживал одной рукой. В отличие от них, прикладывающих для бега все усилия, монстр бежал хоть и изображая, что пытается догнать, но не сильно и напрягаясь. Так что было понятно, что в случае чего догнать их он сумеет без особых проблем, если они, конечно, не воспользуются имеющимися у них навыками. Но сейчас было рано демонстрировать свои максимальные возможности, ведь долго они их применять не смогут, так как это изматывало организм. Вместо этого они пробежали по дорожке и выскочили на открытое пространство, заставленное различными конструкциями, в попытке найти способ оторваться от монстра или вовсе заставить его отвязаться от них. Какие-то леса, по которым сверху катались мини-поезда, вращающиеся огромные колеса, всевозможные качели, от самых простых, в виде доски, до целых фургонов с прозрачными стенами, через которые было видно ряды сидений, все это возвышалось перед их взором. Но еще больше было совсем уже непонятных конструкций, с предназначением которых сразу так и не разберешься. Каждая такая конструкция была окружена невысоким, чуть выше пояса, забором, скорее даже оградкой, так как никого такие конструкции задержать не могли и служили только для обозначения границы, которую пересекать не рекомендуется. Между оградами были проложены каменные дорожки, на которых тут и там попадались лавочки со скамейками и ларьки, в которых должны были продаваться различные товары, но сейчас там не было продавцов, так что они пустовали. Иногда они замечали висевшие в воздухе шарики, привязанные к заборам, столбам или спинкам скамеек, но разбираться с ними сейчас было некогда, и хоть хотелось прихватить хоть один для изучения, но с гонящимся за ними монстром сделать это было проблематично. Наконец, они увидели стоящее вертикально колесо, которое медленно вращалось, а на его ободе были закреплены кабинки размером с хороший фургон, разве что с прозрачными стенами, так что из них можно было осматривать окрестности, поднявшись на самый верх колеса, которое возвышалось над любой другой виденной ими конструкцией. Внизу колеса имелся помост, с которого предполагалось заходить в кабинки, пока они медленно движутся мимо него. Перед помостом стоял плакат, на котором большими и разноцветными буквами было написано «Колесо обозрения. Акция. Только сегодня. Прокатись на колесе обозрения за полцены». Возле плаката стоял прозрачный ящик, в котором можно было увидеть вполне привычные уже им монеты, а также рулон бумажной полосы, укрепленный на вал. На ленте были нарисованы квадраты и в них что-то написано, но с такого расстояния было не разобрать, но эльвы предположили, что это что-то вроде билетов, как для проезда на поезде, только на бумаге. Взглянув на вывеску, Дану пришла в голову одна идея, которая опиралась на то, что они уже видели. «Бежим туда», — указал он на колесо, — «только не забудь бросить монету». «Понял». Монеты они не просто бросили, а метнули еще на подходе. С их навыками попасть монеткой в щель для них, да еще и с такого близкого расстояния, не представляло для них никаких проблем. И расчет Дана оказался верным, так как стоило им пересечь вход, остановившись, чтобы отмотать из рулона два билета, как монстр остановился на месте и принялся их разглядывать, склонив голову. «Так нечестно, вы должны были смотреть мое представление, а не выбрать это убожество», — заявил монстр. «Ничего не знаю, мы идем кататься, а ты можешь стоять тут, пока не помрешь», — заявил Дан. Развернувшись, альвы действительно направились к колесу и зашли в одну из как раз проезжающих снизу кабин, усевшись на диванчиках. «Честно говоря, до последнего не верил, что это сработает», — признался напарник Дана, наблюдая за мнущимся перед входом монстром. «Ну, я и сам до конца не был уверен», — признался Дан. «Просто подумал, что эти все постройки предназначены для развлечений, так же как и те шатры. И, а ты подумай, какой шанс того, что мы зашли в единственный шатер, где имелись актеры», — усмехнулся Дан. «Минимальный, верно, а значит можно предположить, что хотя бы в нескольких других тоже имеются монстры». «Логично», — согласился соратник Дана. «Но при чем тут это колесо? Все просто, он же сидел на месте и никуда не выходил, а значит он просто так не может заходить на территорию других монстров. Ты думаешь, тут тоже есть свой монстр? Кто знает, может есть, а может уже и нет», — усмехнулся Дан, глядя на напрягшегося напарника. «Но как минимум, кто-то покупал билеты, а кроме монстров тут никого нет. Получается, что если монстр хочет попасть внутрь непринадлежащего ему развлечения, то должен заплатить за вход, так же как и остальные. Скорее всего, по крайней мере я исходил именно из этого», — подтвердил вывод напарника Дан. «А еще, с этого колеса отличный обзор и мы сможем оттуда осмотреть всю эту пещеру. А зачем ты тогда его провоцировал?» — поинтересовался напарник, оглядываясь вокруг. Они поднялись еще невысоко, но уже можно было увидеть часть площадки вокруг. «А как ты собираешься отсюда потом выбраться?» — задал встречный вопрос Дан. «Он ведь монстр и ему, в отличие от нас, есть и пить не нужно, как и ходить в туалет, так что он может караулить нас до бесконечности, но при этом он, судя по всему, не сильно умный. Ты хочешь, чтобы он сел на это колесо?» — хитро, понимающе кивнул напарник. «Ведь тогда мы выйдем первыми и сможем добежать до выхода раньше, чем он сможет за нами погнаться. Верно, иначе нам придется придумать способ прорваться мимо него, а мне бы этого не хотелось, так как есть подозрение, что он посильнее голема-командира с 9-го этажа на последнем уровне сложности, до которого еще никто даже не добрался», — подтвердил его вывод и поделился своими мыслями Дан. «Так что пока будем ждать, картографируя окрестности». Альвы достали тетради с карандашами и принялись наносить кроки, чтобы потом, на их основе, создать примитивную карту. «А знаете, мне тут нравится, я даже не прочь был бы тут задержаться на годик». Артемис с удивлением посмотрела на заявившего это Полибиаса, парня из ее группы и большого любителя поспать. Они сейчас сидели в одной из харчевин на станции пещеры леса, решив подкрепиться перед тем, как возвращаться на поверхность, попробовав местные блюда, которые готовились из добываемых тут же продуктов. За время подъема ничего интересного не произошло, да из чего бы, если они изучили все этажи, а по-настоящему опасных для них монстров тут не было. Но это не значило, что они расслабились, ведь это был первейший шаг к тому, чтобы вляпаться в неприятности, а они были слишком опытными для этого. Но и напрягаться им не пришлось, ведь им почти не нужно было охотиться, только чтобы добыть мясо для готовки во время отдыха, а любые другие группы искателей они обходили стороной. И вот сейчас, когда они уминали нежнейшее тушеное мясо с зеленью, с пышным белым хлебом да под очень даже неплохое вино, для которого у них тут даже правильные чаши были, Полибиас и ляпнул свою фразу, заставив Карпаса поперхнуться и закашляться, а остальных посмотреть на него с разной степенью удивления. «Ты не заболел, случайно?» – участливо поинтересовался Фидос, лидер их группы. «Здорово, я тоже так считаю». Одновременно с ним радостно воскликнула Миропа. Услышав ее, только успевший прокашляться Карпас с подозрением посмотрел на свою чашу с вином и отставил ее в сторону. «Нормально все со мной», – отмахнулся Полибиас. «Просто я тут пообщался, пока вы заказ делали». «Ага, видел я, как ты общался», – перебил его со смехом Карпас. «Клинья ты к девушке подбивал, что помогает хозяину заведения. Каждый получает информацию как может», – пожал плечами Полибиас. «Так вот, я тут узнал, что на станциях имеются комнаты отдыха с кроватями. Эта информация заинтересовала всех, так как предоставленная для проживания палатка хоть и была довольно неплоха, но это все равно была палатка, а ведь на улице уже началась зима, которая тут, на севере, была более холодная, чем у них на родине. К тому же, ночевать в палатке, когда рядом был город и те счастливчики, кому повезло найти себе жилье внутри него, и есть свободные», — уточнил Фидос. «Ага, и почему же такой замечательный вариант еще никто не использовал?» Все еще не мог поверить Фидос. Артемис была с ним совершенно согласна, так как, учитывая ситуацию снаружи, было странно, что искатели не заняли комнаты прямо внутри подземелья, потому что они довольно дорогие и не по карманам для тех, кто прибыл сюда заработать и к тому же не может спуститься ниже шестого этажа, ведь только там появляется действительно дорогая добыча, пояснил Полибиас, с довольной ухмылкой вгрызаясь в мясо. «Покажешь потом», – постановил Фидос, переглянувшись с Артемис, и вернулся к трапезе. Остальные тоже не стали пока ничего обсуждать, так как они пока еще не видели этих комнат и не могли о них судить. Как следует перекусив и оставив свои вещи и ту часть добычи, что не стали пока продавать, они направились за сопровождающим их работником службы в неосмотренную ими пока часть станции. В результате они оказались в очередном широком коридоре, по обеим сторонам которого шли два ряда дверей. На каждой двери был номер, по крайней мере так утверждал сопровождающий, так как они видели только какие-то странные закорючки вместо нормального и логичного обозначения, принятого в Элладе. Иногда они видели идущих куда-то искателей, большинство из которых было одето, что называется, по-домашнему. По ощущениям все они были довольно сильными, что и неудивительно, так как позволить себе тут жить могли только те, кто ходил на самые глубокие этажи. Номера есть на одного, двоих и четверых, между тем рассказывал провожатый. Стоимость всех номеров фиксированная и одинаковая, так что если желаете сэкономить, то можно взять один четырехместный номер и один одноместный, ну или два двухместных и один одноместный. А какие варианты самые популярные? Поинтересовался Фидос. У кого как, пожал плечами сопровождающий. Некоторым нравится жить вместе, а кто-то приезжает сюда с подругой или вообще женой, ну или тут знакомиться, тогда они берут номер на двоих, но много и одиночек, кто хочет просто отдохнуть, так что особых предпочтений у народа нет. Пройдя немного по коридору, они остановились возле одной из дверей. Этот номер сейчас пустует, так что можете посмотреть, затем я покажу вам туалет, душевые и прачку, после чего отправимся смотреть на двухместные номера, С этими словами мужчина коснулся рукой небольшой каменной пластины возле двери. Раздался тихий, короткий писк, и сопровождающий взялся за расположенную горизонтально ручку в форме заглавной гаммы, повернул ее немного и открыл дверь. Номер оказался довольно просторным и разделен на две части. Передняя часть предназначалась для хранения вещей и переодевания, так как слева имелась ниша с крюками на стене, а справа встроенный в стену большой шкаф, одна дверка которого была выполнена в виде железного зеркала. Металлическая поверхность была отполирована до такой степени, что практически не искажало отражение. Между шкафом и нишей места было достаточно, чтобы двое могли разойтись даже со снаряжением. Дальняя половина комнаты представляла из себя четыре боковые ниши, в которых находились лежанки, под которыми имелись короба с выдвижными ящиками для хранения личных вещей. На торцевой стене размещалась деревянная доска, на которой была изображена танцующая девушка в довольно откровенном воздушном наряде. Как оказалось, эта доска опускалась и превращалась в стол, что было очень удобно и позволяло в комнате не только спать, но и чем-нибудь заниматься, например, играть в настольные игры. Кстати, за картиной столом имелась ниша с полками, на которых хранилась посуда и наборы для разных игр, части из которых они уже раньше видели, но были и совсем им незнакомые. Над спальными местами тоже оказались шкафчики для хранения, но они предназначались для хранения постельных принадлежностей. Не очень толстый, но при этом довольно мягкий и упругий матрас, белоснежные тончайшие простыня и покрывало. Впрочем, последние мало чем отличались, и если перепутаешь, то можешь даже и не заметить. В конце концов, в комнатах была комфортабельная температура, так что спать можно было даже не укрываясь. Но больше всего они удивились подушкам. Как-то они привыкли, что под голову обычно клали деревяшку, поверх которой настилали сложенную в несколько слоев ткань, а кто побогаче, пользовался специальными подставками для головы. Тут же им предлагали нечто мягкое, но упругое, чем-то похожее на матрас, но значительно толще. После осмотра комнат они отправились смотреть туалеты. Они тут были мало того, что раздельные, для женщин и мужчин, так еще и разделялись по росту и комплекции, так что их могли посещать все, и орки, и альвы, и дварфы, и люди любого роста и ширины. Отдельные кабинки, белые сиденья, по ободу которого имелся мягкий гладкий материал, чтобы было удобнее сидеть, и текущая внутри вода, которая начинала течь, стоило только встать, смывая все в заполненное прозрачной водой отверстие. Это все было настолько удивительно, что они некоторое время только удивленно глазели, не способные внятно сформировать свои мысли. Так ведь еще и запах, сладковато-цветочный в женском туалете и веющий соленым морем в мужском. Если же добавить сюда умывальные раковины из белого камня, краны для воды, которые можно было открывать и закрывать, а также настраиваемая температура воды, для чего нужно было только повернуть ручку крана на нужный угол в соответствующую сторону. Им казалось, что они попали в рай. А ведь были еще и зеркала, в которые можно было смотреться, чтобы проверить, как ты умылся, а на умывальниках стояли емкости с мылом. Только из них ничего наливать не нужно было, а достаточно было поднести руку к носику, чтобы тебе в руку вытекла порция мыла. Если же мыла было мало, то можно было просто немного опустить ладонь вниз и снова поднять. И их никто не пытается украсть, спросила Мирпа, когда наигралась с дозатором. А зачем, если ты можешь купить сколько угодно этого мыла в торговом ящике? Удивился работник службы. К тому же, настолько мелочные и разумные не будут снимать тут номер, а значит и не смогут сюда попасть. Закончив с ознакомлением с туалетом, они пошли посмотреть на душ, как это назвал сопровождающий. Тут есть небольшие термы, где можно проварить косточки и полежать в бассейне, но часто некогда так расслабляться или просто хочется быстро ополоснуться, и в этом случае душ самое то, пояснил сопровождающий, заводя их в следующее помещение. Вначале они попали в небольшое помещение со шкафчиками и длинными скамейками. Тут можно оставить одежду и предметы, пояснил мужчина. Замок реагирует только на того, кто его активировал прикосновением ладони, когда закрывал. Он указал на зеленые отметки на дверцах, пояснив, что это означает, что шкафчик свободен, а если там будет красная отметка, то занят. После этого они заглянули в саму душевую, но внутрь не заходили, так как заходить туда в верхней одежде было запрещено. Как вы можете видеть, душевые кабинки с дверцами, а снаружи имеется крючок, чтобы повесить полотенце, пояснял сопровождающий, стоя у них за спиной. Вода течет сверху, и варианты потока можно настраивать, но самый популярный – это стандартный, с сеткой, разбивающий струю на много-много мелких струек, которые очень приятно массажируют. В душевой также имелись умывальники и зеркала, только не металлические, а стеклянные. А ведь они только-только начали привыкать к мысли, что стекло может быть прозрачным, как вода, и в виде больших листов различной толщины. Следующим они отправились смотреть прачечную. Вот только вместо помещения с чанами и корытами для стирки и желобов с проточной водой для выполоскивания, в котором стоит специфический запах, они увидели просторное помещение со столами для сортировки белья, корзинами, куда это белье можно складывать, и большими ящиками, помеченными разными знаками. «Это магическая прачка», — пояснил сопровождающий. «Сортируете одежду по основному материалу, то есть преимущественно тканные изделия в одну кучу, кожу в другую, а металл в третью, после чего помещаете в соответствующий стирочный шкаф и через некоторое недолгое время забираете чистые и выглаженные, если это возможно, вещи. Очень удобно и экономит кучу времени и сил. Что правда, то правда, подобная услуга должна была экономить огромное количество времени. А уж насколько это было легче, чем самому отстирывать всю ту дрянь, в которой зачастую умудрялся изгвоздаться в подземелье, вообще не сказать. А потом, все еще пребывая в состоянии легкого удивления, они пошли смотреть на двухместный номер. Остановившись на перекрестке, сопровождающий указал вперед. «Там находятся двухместные номера», — сообщил он, после чего указал в левый коридор. «А там одноместные. А что в правом?» — спросил Артемис. В отличие от трех других коридоров, двери в нем шли гораздо реже, так что даже без учета того, что про этот коридор ничего не было сказано, уже только одним этим он привлекал к себе внимание. «Там номера для особых искателей», — сообщил мужчина, и пошел вперед, показывая, что ничего пояснять не собирается. Пришлось им идти за ним, но мысленную отметку они себе сделали. Позже, когда они немного привыкнут и смирятся с новыми знаниями, они попытаются узнать про этих особых искателей, а пока они приготовились смотреть и слушать. На самом деле двухместные номера бывают двух видов, для соратников и для состоящих в отношениях пар, рассказывал работник службы, открывая дверь. Это комната для соратников. По размерам эта комната была такой же, как и на четверых, да и в своей передней части ничем не отличалась. Различия начинались в жилой части. Кровати имелись только в нишах справа, а слева, в верхней части, отсутствовала перегородка между нишами, достигая снизу примерно уровня бедра. Эта часть перегородки играла роль ножки стола, так как сверху ее венчала столешница. Вокруг стола стояло несколько стульев, явно для гостей, а под дальней стеной имелся диван. Ну а в левом ближнем углу, который было не видно от входа, стояло удобное кресло. Часть 316. «Чего это он?» – неожиданно спросил его напарник, глядя вниз. Заинтересовавшись, Дан тоже посмотрел в том направлении, чтобы увидеть, как знакомый им монстр с хохотом рубит какой-то ящик, стоявший рядом с оградой их колеса. Иногда он останавливался и начинал потрясать в их сторону топором, что-то выкрикивая, но они его все равно не слышали. Они поднялись уже довольно высоко, но только-только перевалили за середину колеса, настолько высоким оно было. Впрочем, учитывая, какую площадь занимало это место, это было неудивительно, ведь даже сейчас, с этой высоты, они не могли рассмотреть дальний конец. Зато они смогли увидеть, что за зданием администрации тоже что-то есть, так что работы тут разведчикам было много. Без понятия, но учитывая его удачу и невысокий ум, ни к чему хорошему это точно не приведет, Дан поделился своим видением ситуации и принялся с интересом наблюдать, чем это все закончится. И вскоре они увидели и даже почувствовали. Неожиданно, в тот момент, когда монстр в очередной раз, после удара топором, попытался выдрать его, ухватив рукой близко непосредственно к самому топору, из ящика сверкнула молния, а монстр задергался, совсем как те идиоты, что пытались игнорировать ловушку в тренировочных комнатах на шестом этаже. Было отлично видно, как от головы монстра повалил дым, а его кучерявые волосы выпрямились и встали дыбом, торча во все стороны и делая его похожим на одуванчик. Но если на монстра им было плевать, даже наоборот, они были бы не прочь, если бы тот помер, то вот неожиданно остановившееся колесо заставило их забеспокоиться. Судя по всему, монстр умудрился повредить один из тех механизмов, которые работали на молнии и который отвечал за вращение колеса. Впрочем, спуститься отсюда они вполне себе могли, так как металлические балки были достаточно толстыми, чтобы они могли себя чувствовать на них ничуть не хуже, чем на толстой ветке дерева, а за их прочность можно было не переживать. Так что пока ситуация была не критическая и можно было подождать и посмотреть, что там с монстром. Тот, наконец, дергаться перестал, и как стоял, так плашмя и упал на спину, подняв тучу пыли. Некоторое время он лежал неподвижно, но потом зашевелился и сел, обалдело оглядываясь, со своей неизменной дебильной улыбкой. Вот только Дан заметил и еще кое-что. По одной из дорожек в их сторону ехала какая-то небольшая самоходная повозка. Почти квадратная, если смотреть сверху. Она бодро катила вперед, не слишком быстро, но и немедленно, вполне себе со скоростью бегущего неспешной трусцой. Пока ударенный молнией монстр пытался собрать мысли в кучу, повозка уже подъехала и из нее выскочило два монстра в синих комбинезонах. Такие Дан уже видел на некоторых гоблинах, и принялись от души метелить первого монстра. Били они его сознанием дела, это Дан мог сказать сразу, так как успел насмотреться на драки гоблинов с 12 этажа, которые по вопросам рукоприкладства были, наверное, самыми лучшими. Причем лупили они его не только кулаками, но и ногами, а судя по всему ботинки у них на ногах были такие же, как носили коллеги техника, прочные и с остальным усилением внутри, так что в такой обуви можно было не бояться падения на нее камней и даже удара топором. Не сильного, понятное дело, так как если рубануть как следует, да еще и рубить будет кто-то высокого ранга, то там не только ботинок, там и камень под ним расколется. Закончив избиение, они оттащили уже не сопротивляющегося тела в сторону, Дан даже понадеялся, что он все же сдох, но нет, тело не спешило распадаться, и принялись возиться возле раскуроченной будки, судя по всему занимаясь ремонтом. «Может, попробуем спрыгнуть?» – предложил напарник. «У меня как-то нет желания проверять, как эти ребята отнесутся к такому нашему поступку, не посчитают ли они, что мы что-то там испортили, а в отличие от монстра я такие побои не переживу», – покачал головой Дан в ответ. «Лучше подождем и посмотрим, чем все закончится, может, после такого этот и сам уберется». На этом и порешили, так как действительно, связываться с этими двумя монстрами было немного боязно, так как никто им тут на помощь не придет, и потому лучшим вариантом было дождаться, пока они не закончат ремонт и не уберутся отсюда. «А так выглядит номер для пар», — сообщил сопровождающий, демонстрируя номер на противоположной стороне коридора. По своим размерам он был таким же, как и предыдущие, и также делился на две части. Передняя была стандартной, а вот жилая отличалась серьезно. Начать с того, что боковых ниш в ней не было, вместо этого она сама была шире на глубину этих ниш. По центру дальней стены стояла очень широкая кровать, на такой не только вдвоем можно было поместиться. В левом ближнем углу имелся откидывающийся стол, аналогичный тому, что был в комнате для четверых, а в правом углу стояло два кресла с небольшим и невысоким столиком перед ними. Хозяйственные помещения тут аналогичные тем, что вы уже видели, так что смотреть на них смысла не вижу, но если хотите. Работник службы выжидательно посмотрел на них, стоило им выйти в коридор. «Наверное, действительно не стоит», — согласился с ним Фидос. «Тогда я покажу вам одноместный номер», — кивнул сопровождающий и повел их в боковой коридор, тот, где двери располагались аналогично двум предыдущим. Одноместное жилье по размерам было таким же, как и все предыдущие, разве что по примеру стандартного двухместного номера перегородки в боковых нишах жилой зоны были невысокими, только не с одной, а с обеих сторон. Кровать стояла в правой дальней нише и была немного шире, чем одноместные койки в многоместных номерах. В ближней правой нише имелся узкий столик, над которым было закреплено стеклянное зеркало. Справа и слева от зеркала были дверцы встроенных в стену шкафчиков, в которых оказались напитки в различных необычной, странной и очень странной емкостях. Слева комната выглядела почти так же, как и в стандартном двухместном, разве что в стене также имелись шкафчики для хранения всякой всячины. Сейчас там лежали доски для настольных игр, стояли стеклянные стаканы, кружки из тончайшего белого камня, специальные сосуды для заваривания настоев, а за одной из дверей имелся даже нагревательный камень, который позволял вскипятить воду в специальном, стоящем тут же сосуде. Несмотря на точно такие же габариты помещения и стандартную для всех комнат входную зону, а также хорошо заметную унификацию со стандартным двухместным. Одноместный номер был значительно более комфортабельным, чем многоместные. Да тут даже бесплатные напитки имелись и нагревательный камень, чтобы побаловать себя горячим, если лень идти в едальню, ну или чтобы угостить зашедших в гости настоем. Кстати, нагревательный камень оказался очень интересным. Он не был горячим в обычном значении этого слова, даже если поднести руку совсем близко, то ты ничего не почувствуешь, но стоит к камню прикоснуться, как ты заработаешь ожог. Подобных артефактов они еще нигде не видели, впрочем, как и многих других увиденных тут, так что очень заинтересовались этим вопросом. К тому же, было заметно, что сопровождавший их человек воспринимает такие артефакты, как нечто само собой разумеющееся, так что кого еще было спрашивать о камне, как не его. Так вы их и не могли видеть, так как они только на кухнях и в одноместных номерах и стоят, пояснил он на заданный вопрос. Но у многих ветеранов имеются походные плитки, чтобы можно было во время спуска не заботиться о сборе древесины на дрова. А где их можно добыть? Заинтересованно поинтересовался Фидос. Ведь если их действительно можно было получить, то насколько же это облегчит длительные спуски? К тому же, это в пещерах леса можно было и дров набрать, и воды, и мясо добыть охотой, да съедобных растений насобирать, а в других подземельях приходилось есть только то, что сумели взять с собой. Так что если у вас нет магической саморазогревающейся посуды, то есть вам предстоит есть только холодное и сухое, запивая обычной водой, в лучшем случае давно остывшим отваром или настоем. Это нужно на остров плыть, тут они не продаются, был дан ответ. Но это уже весной, когда сезон штормов закончится. А что за остров, попробовал уточнить Фидос, так как не слышал, чтобы где-то нечто подобное изготавливали. С подземельем, удивленным голосом сообщил сопровождающий, как будто ему было странно слышать, что кто-то не знает такой простой вещи. Судя по всему, он имел в виду то самое подземелье, ради которого они изначально сюда и прибыли, но что удивительно, они ни разу не слышали, чтобы кто-то упоминал этот самый остров или подземелье на нем. Правда, они ведь и в местных тавернах побывать не успели, практически сразу отправившись вниз. Так что если большинство местных про этот остров почти ничего не знают, то и обсуждать его будут только за кружечкой пива, а не в повседневных разговорах. А как туда можно будет попасть? Спросил Фидос. Хотелось бы побывать в таком интересном месте. Да как обычно, на кораблях, пожал плечами их собеседник. Но это нужно будет искать кого-то из свободных купцов, так как все постоянные рейсы уже заранее заняты, ведь народ будет возвращаться назад. А ты тоже там был? Поинтересовалась Артемис, пытаясь получше оценить мужчину. Все-таки по первому ощущению он не показался ей сильным, да и работа сопровождающим больше подходит для кого-то не блещущего талантами. Вот только двигался он вполне себе уверенно, как настоящий гоплит, а взгляд хоть и был расслабленным и даже где-то ленивым, но при этом можно было заметить, что он замечает все вокруг, постоянно контролируя пространство вокруг, словно опытный разведчик. Ну да, там наш офис и основные силы, и именно там все проходят тренировки, сообщил мужчина, после чего указал на дверь. Предлагаю тут закончить и пойти посмотреть на едальни. Они так-то одинаковые, поэтому достаточно будет посмотреть на одну, заодно перекусим и поговорим. Его предложение было принято единогласным одобрением, и они отправились в самый конец коридора, где имелась двустворчатая дверь. Сейчас время не основных приемов пищи, поэтому народу там почти нет, а значит, нам никто мешать не будет и мы никому не помешаем, а вы сможете все спокойно рассмотреть, рассказывал мужчина на ходу. Повара тут все с острова, из тех, кто успешно сдал экзамен, так что готовка на высшем уровне, такие вкусные блюда вы мало где можете попробовать. А что за экзамен? Встряла в его рассказ Мирпа. В конце осени, перед началом сезона штормов, в подземелье проходит ярмарка, во время которой проходит конкурс подмастерьев, принялся объяснять сопровождающий. Повара, швеи, резчики по дереву и даже скальды демонстрируют, чему они сумели научиться за прошлый год, и если качество их работы будет оценено тремя судейскими группами как соответствующие уровню мастера, то им выдается документ об этом, и с этого момента они получают право на собственное клеймо. А что за судейские группы и почему их сразу три? Задала вопросы Артемис, которую этот вопрос и заинтересовал. Ну, это была идея хранителя, чтобы гарантировать независимость суждения и устранить возможность подкупа, На мгновение задумался мужчина, прежде чем ответить. Одна судейская группа остается почти неизменной, так как в ее состав входят самые уважаемые в подземелье разумные, а две другие меняются для каждой профессии. А как отбираются судьи? Продолжила Артемис спрашивать. Она прекрасно знала, как сложно обеспечить по-настоящему независимую оценку работы, какие страсти разыгрываются вокруг судей, сколько усилий прилагают для их подкупа. Иногда даже надзор Бога не спасает, и некоторые все равно умудряются протащить человека, не соответствующего критериям, или наоборот завалить того, кто по всем параметрам достоин. Да все просто, первая группа, как я уже сказал, состоит из самых влиятельных разумных подземелья и нескольких наиболее значимых гостей острова, и они голосуют первыми и тайно, записывая свое решение на листках бумаги, после чего их кладут в конверты и складывают у всех на виду на столе, начал пояснять сопровождающий. Вторая группа набирается прямо перед конкурсом из обычных зрителей путем лотереи. И что, никак нельзя смухлевать в этой лотерее, как-то подтасовать результат? Задала уточняющий вопрос Артемис. Ей не верилось, что имея такую возможность, никто ей не воспользуется, так как даже в божественных лотереях народ умудрялся мошенничать. Только никогда за вами наблюдают идущие, засмеялся мужчина. Так что все честно. А что, самих этих идущих, или как их там, не могут подкупить? Влез в разговор Карпас. Услышав его вопрос, их сопровождающий разразился громким хохотом, чем привлек внимание проходившего мимо Альва. Он сказал, что идущих могли подкупить, постоянно прерываясь для смеха, сообщил ему сопровождающий. Услышав это, Альф резко остановился, вылупившись на них, после чего поперхнулся, закрыл себе рот и метнулся к двери, судя по всему, своей комнаты, а когда дверь уже начала за ним закрываться, они услышали раздавшийся оттуда смех. «А что я такого сказал?» – не понял Карпас, с удивлением глядя на ржущего мужчину. В ответ тот только отмахнулся, продолжая смеяться. Но вскоре он успокоился, хотя когда он смотрел на Карпаса, то у него всегда вырывался смешок. «Парень, не ляпни такое среди людей, засмеют ведь, в лучшем случае, а если это услышит кто-то из идущих, то с тобой может случиться что угодно. В прямом смысле, что угодно, можешь даже захлебнуться в ложке воды», посоветовал молодому человеку мужчина. «А если хочешь узнать про идущих, то посети подземелье и спустись хотя бы до 10-го этажа, но не напрямую, а последовательно, этаж за этажом». Услышав такой совет, Артемис переглянулась с Фидосом, сделав себе мысленную пометку узнать про этих идущих, а также расспросить о самом подземелье, название которого так ни разу и не было сказано. Очень уж интересная информация была озвучена их сопровождающим, и она требовала тщательной проверки. «Так про что я там рассказывал? А, да, судьи», вернулся к прерванной теме мужчина. «Вторая группа голосует открытым голосованием, высказывая свое мнение прилюдно. Третья же группа набирается из мастеров соответствующей профессии, она голосует последней, точно так же открыто, но озвучивает единое общее решение». «И что, все эти судьи должны вынести одинаковое решение?» – спросила Артемис. «Нет, конечно, это невозможно, тем более если у разумных такие разные вкусы», – отрицательно мотнул головой мужчина. «Достаточно, чтобы народу в своей массе понравилось, а мастера вынесли положительный вердикт. А зачем тогда нужна первая группа?» – удивилась Артемис. «Чтобы получить рекомендации, конечно же, ведь имена и титулы оценивших положительно будут вписаны в выданные грамоты, и если тебя признают годным, но никто из влиятельных разумных не дал тебе своей рекомендации, то с тобой явно что-то не то, и на достойную работу можешь даже не рассчитывать», — пояснил сопровождающий, и открыл двери. «Мы пришли». За время разговора они успели пройти коридор и дойти до входа в едальню, так что на этом их беседа на отвлеченную тему была завершена, и сопровождающий начал пояснять про местные порядки. «Держи», — Эльга протянула коробочку своей бывшей вроде как подруге. Коробка была небольшая, с гранями примерно с ладонь девушки, выполненная из красного картона и перевязанная бантом крест-накрест лентой из окрашенной в золото ткани. «Что это?» – нахмурились Альвийка, с недоверием рассматривая протянутый предмет. «Подарок», – пожала плечами человеческая девушка, хотя многие орки так не считали. «Мне эта вещь не нужна, а для тебя она будет полезна. И зачем тебе что-то мне дарить?» Все еще с недоверием поинтересовалась Неде. Благодаря влиянию Бивера, она уже не помнила, как бросила Эльгу одну, и считала, что это та оставила ее, узнав какой-то секрет, благодаря которому и стала теперь такой сильной. Так что было неудивительно, что она с большим недоверием отнеслась к желанию Эльги что-то ей подарить. К тому же, она не видела, что ей дарит, а потому этот жест выглядел для нее еще подозрительнее. Но и просто так отказаться она не могла, так как знала, что даже ее мастер относится к этой человеческой девушке очень уважительно, в своей орочьей, понятное дело, манере, предпочитая лишний раз с ней не пересекаться. «Говорю же, мне это не нужно, а оставить без присмотра не хочется, так как мало ли кто еще это найдет, поэтому я вспомнила о тебе и решила сделать подарок», — сообщила в ответ Эльга. «Мы ведь когда-то были подругами, и ты мне тогда сильно помогла, так что я решила отблагодарить хотя бы так. Бери». Подавив вспыхнувшую злость, Недай покорно протянула руку и взяла коробку. Спорить и отказываться не было желания, так как она еще жить хотела, и жить хорошо, а если Эльга посчитает, что Недай своим поведением ее оскорбила или просто обидела, то жизнь Альвийки станет намного ярче и насыщеннее, но и настолько же короче. Ведь сопровождавшие Эльгу мелкие нахальные твари не упустят момент, чтобы не устроить Альвийке какую-нибудь гадость, возможно даже со смертельным исходом. Учитывая же, что в подземелье они могли проникнуть почти куда угодно, то отделаться от них не получится. Поэтому, засунув свою гордость и свою злость как можно глубже, она не только взяла предложенный подарок, но и поблагодарила. «Я рада, что ты не отказалась», — засмеялась Эльга, крутнувшись на месте, отчего вокруг нее распространился цветочный аромат. «Надеюсь, что ты вскоре станешь сильнее». С этими словами девушка упорхнула, быстро исчезнув на фоне пшеничного поля, как будто ее тут никогда и не было, оставив Альвийку одну. Подавив еще одну вспышку злости, Недай посмотрела на коробку в руках, поборола желание ее тут же выбросить, и побрела к ощутимо разросшемуся вдоль стены с мельницами и складами поселку. Именно там сейчас было жилье последователей Пути Гнева, специально возведенное на самой окраине поселка, чтобы они никому не мешали, и к ним никто не лез. Все-таки мало пока еще кто из идущих этим путем умел контролировать свою злость в полной мере, поэтому им лучше было держаться в стороне от других. Так она и дошла до своей квартиры в инсуле, держа коробку одной рукой, как будто это что-то опасное, и борясь с каждым мгновением все сильнее разгорающимся гневом. Ведь Эльга уже ушла, да и мастера нигде не было видно, так что сдерживающие факторы отсутствовали. Но она все же сумела сдержаться и не попытаться прибить кого-то по дороге. Но стоило ей закрыть за собой дверь своей квартиры, как она с всей накопившейся злостью швырнула коробку в стену, совершенно не заботясь о последствиях. Ведь пока она шла, то успела себя накрутить, что Эльга смеялась над ней, дразнила тем, что Недай все еще слабая, а в коробке было. Альвийка почему-то была в этом уверена, что-то оскорбительное. Вот только коробка до стены не долетела, резко остановившись, после чего, под удивленным взглядом Альвийки, бант развязался, лента упала на пол, а коробка раскрылась, откидывая стенки в стороны. Картон упал вслед за лентой, оставив в воздухе парящую прозрачную пирамиду, в основании которой был черный камень. Но главным элементом этой пирамиды было не ее поглощающее весь свет основание, из-за чего казалось, что свет вокруг нее становится тусклее. Дело в том, что внутри пирамиды находилось очень реалистичное изображение сидящей с закрытыми глазами женщины. В первое мгновение Недай даже показалось, что это одна из фей, но нет, она не светилась, как это делали те мелкие проказники, а выглядела как самая настоящая женщина, даже немного похожая на Альвийку, разве что очень маленькая и совершенная. Один только взгляд на нее завораживал, заставляя остро чувствовать свое несовершенство. А потом женщина медленно открыла глаза, и Недай отлетела к стене, получив знатную пощечину. Часть 317. Альвы сидели на высоте, монстры ковырялись в раскуроченном ящике, а избитый продолжал лежать, делая вид, что умер. Впрочем, альвы прекрасно знали, что трупы монстров исчезают, становясь снова потоком, причем это происходило даже на поверхности, со своими нюансами, понятное дело. Так что если вы нашли вроде как труп монстра, то вам стоит задуматься о том, что возможно он просто прикидывается. Что интересно, несмотря на то, что информация об исчезновении трупов монстров была широко известна, некоторые молодые искатели попадались на эту уловку, и хорошо, если после этого выживали. Оба льва хоть и были молоды, понятно, что только по меркам самих альвов, но давно уже на такие примитивные ловушки не попадались. Так что пока они наблюдали за занимавшимися ремонтом монстрами, не забывали посматривать и за избитым. Но тот не шевелился, валяясь в той позе, в которой его бросили. Но вот работы были завершены, один из монстров сделал движение засунутой в ящик рукой, как будто что-то поднимает, и колесо, едва заметно вздрогнув, снова начало вращаться. О чем-то поспорив, монстры прикрыли порубанную дверцу и загрузились в свою самоходную повозку. Та тут же тронулась, увозя их прочь, и стоило ей только скрыться за какой-то постройкой, хотя львы продолжали ее отлично видеть, ведь смотрели они с большой высоты, как избитый монстр перевернулся на спину и резко сел. Посмотрев вслед уехавшей повозки, монстр поднял свое улыбающееся лицо и посмотрел на альвов. Почесав затылок, монстр поднялся, причем поднимался он из положения сидя на прямые ноги, как будто его кто-то дернул за шиворот вверх. Подобрав так и валявшийся топор, он посмотрел на ящик, на кабинку с альвами, плавно продолжавшую подниматься вверх, еще раз почесал затылок и задумался. «Что-то мне его рожа не нравится», — сообщил напарник Дана, посмотрев вниз. «Явно какую-то гадость опять задумал. Очень может быть», — был вынужден согласиться Дан. В этот момент монстр встрепенулся, судя по всему точно что-то придумал, посмотрел на альвов, расплывшись в еще более широкой улыбке, после чего направился к одной из опор. Присмотревшись, Дан заметил, что на них имелись ступени, по которым можно было забираться на самый верх стоявших двумя треугольниками опор, где находилась ось колеса. Он сомневался, что монстр сумеет ее разрушить или даже просто повредить, так что задумал он явно что-то другое. Но так как пока они ничего сделать не могли, то придется только ждать и наблюдать. Наблюдая за поднимающимся монстром, Дан обратил внимание, что тот движется как-то слишком медленно, если исходить из того, с какой скоростью тот перебирает руками и ногами, и расстоянием между ступеней. Начав присматриваться, он увидел, что когда смотришь прямо на монстра, то видишь, что тот ползет довольно быстро, достаточно быстро перебирая ногами и руками, но стоит только попытаться посмотреть на происходящее общим взглядом, то неожиданно оказывается, что тот еле поднимается, как будто реальная длина опоры в разы больше, чем они видят. Впрочем, до верха монстр все же добрался, пусть и потратил на это раз в 10 больше времени, чем должен был. Кабинка с альвами за это время успела не только подняться на самый верх колеса, но и значительно опуститься на другую сторону. Фактически, они преодолели уже 2/3 окружности, но до земли оставалось еще высоко. Тем временем монстр немного отдохнул, после чего ступил на спицу колеса, идущую как раз к их кабинке. Идти хоть пока еще и нужно было под углом немного вверх, что создавало свои трудности, но колесо ведь так и не останавливало свой бег, так что угол наклона постепенно уменьшался и идти должно будет становиться все легче. Правда, чем дальше ты отходил от ступицы, тем с большей скоростью двигалась спица, а значит и быстрее у тебя из-под ног уходила опора. К тому же, если слишком долго идти, то вскоре угол начнет становиться отрицательным, так что перемещаться станет еще сложнее. Альвы с напряжением следили за монстром, который ловко двигался вперед, помогая себе топором, которым цеплялся за металлические перекладины, соединяющие гигантские спицы между собой. И чем ближе он подбирался, тем чаще альвы поглядывали на двери и оценивали высоту, прикидывая, какие навыки им нужно будет задействовать. «Кажись, он хоть и дурак, но слишком инициативный», — прокомментировал происходящее напарник Дана. «Не могу с тобой не согласиться», — вздохнул Дан. «Недооценил я его, думал он протупит и поедет за нами, а он вон что придумал. Ну, тут не так уж высоко, так что можно прямо сейчас попробовать спрыгнуть», — оценил высоту его напарник, посмотрев вниз. «Думаю, можно еще немного подождать, тогда кабинки снизу мешать не будут», — оценил ситуацию Дан. Сойдясь на этом варианте, альвы принялись наблюдать за лезущим по спице и ругающимся на ходу монстром, параллельно подготавливая для использования необходимые навыки. Едальня действительно была самой обычной. Самой обычной по местным подземным меркам, понятное дело, так как в любом полисе это посчитали бы за вершину развития идеи общественной едальни. Ведь тут как нельзя лучше демонстрировалось равенство всех граждан разумных между собой. Ведь получить еду можно было только встав в единую очередь, где ни для кого не делали поблажек. Сама еда была одинаково разнообразна и доступна для всех, независимо от их статуса. Столы в общем зале также были все совершенно одинаковые по внешнему виду и вместимости, а различия исходили только из габаритов той расы, для кого эти столы предназначались. В общем, тут все ощущали себя частью общего коллектива, что позволяло сплотиться. Впрочем, тут это было сделано не только для того, чтобы искатели ощутили, что они все товарищи, но и для удобства обслуживания, как пояснил сопровождающий. Ведь когда все стандартизировано, то и обслуживание идет быстрее. При этом разнообразность и полнота блюд, а также их отличные вкусовые качества, не позволяли едокам считать такой порядок чем-то ограничивающим их или унижающим. А еда действительно была разнообразной. Сейчас подходило уже время ужина, так что на выбор обязательно будет два варианта похлебки, ароматная и с куском мяса. Разные варианты мяса, как в виде цельного куска, так и небольшими кусочками с густой подливой, и даже что-то вроде пирожков, только не из теста, а мелко нарубленного мяса, сформированного в тот самый пирожок, размером с ладонь. Ну и к мясу шла каша, пшеничная или ячменная, и различные овощи, как тушеные и жареные, так и в свежем виде. Причем, как опять же пояснил сопровождающий, каждый пятый день был так называемый рыбный день, когда и похлебка варилась на рыбе, и мясо подавалось только рыбное. Правда, сейчас на раздаче были только пироги, с мясом и овощами, а также травяной настой и пиво, ну и можно было взять сырно-мясную нарезку, которая была в наличии всегда, только мясо дичи могло быть заменено на рыбу. Ведь до вечерней трапезы пока еще было немного рано, так что похлебки и каши еще не сварились, но даже так выбор был приличный. В принципе, есть они не особо хотели, так как совсем недавно уже подкрепились, но от кружечки пива и нарезки никто не отказался, только Мирапа взяла пирог с ягодами и травяной настой. Завязавшаяся беседа в основном крутилась вокруг местного подземелья, которое вроде как и соединено с метро, которое вроде как тоже подземелье, но является отдельной структурой со своими правилами. А вот про остров и подземелье на нем работник службы говорил мало и предпочитал увести разговор в сторону, начав болтать обо всякой фигне или вспоминая какие-то забавные ситуации, почти никак не освещающие происходящее на острове. Понимая, что окольными путями они ничего не узнают, Фидос спросил про остров прямо. «А никто тебе правду не расскажет», — усмехнулся в ответ мужчина. «И почему же?» — удивился Карпас. «Что сложного расспросить тех, кто там был? Можешь попробовать, услышишь много всего интересного, но к правде, если и имеющего отношение, то только отдаленное», — хохотнул мужчина, прикладываясь к пиву. «И все же, почему так?» — не унимался Карпас. «Да все просто, на фоне того, что происходит на острове, это самое обычное подземелье», работник обвел рукой их окружение, чтобы у них не осталось сомнений, о чем конкретно он говорит. «Так что даже если ты будешь врать и преувеличивать, рассказывая о том, что ты там видел, никто даже не заметит».